Только не повезло тебе, не нужны мне бабки, не вернут они мне Шуню. Страдать я буду долго, вот поэтому я здесь. Хочу, чтобы ты надолго запомнил маленькую девочку Шуню, бандит слез с графа. Что-то стукнуло по кровати с металлическим звуком. Дальше тело графа выгнулось дугой, ноги стучали в припадке. Острые щипцы откусывали один за другим, пальцы на руке графа. Когда пальцев на руке не осталось, бандит остановился. Стоя рядом с кроватью, он задумчиво смотрел на Алимандора. Ждать, пока глаза графа примут осмысленное выражение, пришлось минут пять. «Я заберу на память пальцы с твоей правой руки. Знаешь, почему я не трону левую?» Граф был не в силах пошевелиться. «Чтобы ты знал, что я могу за ними вернуться». Больше бандит ничего не сказал. Ночные гости тихо покинули дом, унося с собой пальцы графа. Прирастить пальцы обратно – дело нескольких дней. Вырастить новые – дело нескольких лет. Бандиты хорошо знали, что делать. Граф остался один в ожидании помощи. Утром к королю со срочным докладом прибыл советник. Новость действительно была срочной. Алимандору ночью неизвестные отрезали пальцы правой руки, сразу доложил советник. Месть. Несомненно, завуалировано под расплату родственника крестьянской девочки. Кто сработал, установить не получилось. Работали профессионалы. Магу графа отрезали голову. Все защиты в доме обошли, не привлекая внимания. Пальцы унесли с собой. Кого подозреваем? Люди Серого или родня повешенных рыцарей. Серого нет в городе, но у него связи с криминалом. У родни связи и деньги. Шансы равны. Как нам лучше это использовать? Предлагаю брать за горло всех подозреваемых, послать к ним дознавателей. Пусть дадут понять, что они в числе подозреваемых. Дабы откреститься от обвинений, пойдут на уступки Алимандору. Он с отрезанными пальцами, раскаявшийся, заслужит прощения. Хороший ход. Что с Серым? Дадим понять, что он под подозрением. Как рычаг давления на будущее пригодится. Действуйте. Новость оказалась не такой уж плохой. Алимандора наказали по заслугам. Впредь будет думать, что делать. Может, даже, за ум возьмется. Благодаря жестокости, все простят графа. Рычаг давления на Серого. Стоило придумать такой ход самому. Прямо как подарок создателя. Настроение короля заметно улучшилось. Глава 3. Информации, еще информации. Долгожданный миг настал. Я повстречал дракона. Она назвала меня скользящим. Сказала, что я похож на Вильва. Осталось только расставить точки над «и». Святоши оказались непричастны к нападению демонов. Это все придумки самих демонов. Журик использовали для поддержания жизни дракона. Все слишком запутано. Я Серый, представился я дракону. Я Регрира, представилась девушка. У меня столько вопросов, что не знаю, с чего начать. Давай с чего-нибудь начнем, дальше все выясним. Давай. Серый, почему ты пришел с мечом ко мне? Я не знал, кто будет в пещере. Лурин не сказал мне. Тогда зачем ты на острове? Пришлось рассказывать мою историю. Я был каторжником. Собирал тот самый журик. Так получилось, что в портале в меня проникла сущность демона. Я через несколько лет получу боевую трансформацию. Мне удалось стать магом. Я решил понять, зачем губит людей ради журика. Знакомые демоны предположили, что готовится вторжение демонов. Журик для демонов является сильным допингом. Поэтому я ожидал увидеть здесь посланника демонов. Ты сам наполовину демон, но считаешь демонов своими врагами. Не совсем так. Я хотел понять, ради чего губит столько людей. Ведь я сам был среди заключенных. Мне очень жаль, что из-за меня гибнут люди. Я хотела здесь умереть. Но служители церкви нашли меня 600 лет назад и уговорили помочь им. Моя первейшая цель – защищать обитателей этого мира. Создатель именно для этого оставил нас здесь. Ты видела Создателя? Нет, я родилась незадолго до катастрофы, но мои предки помнят его. Нас, драконов, создано всего 20. Если кто-то из нас гибнет, мы можем высидеть одного на место погибшего. Создатель решил, что нас в мире должно быть 20. Мы не спариваемся. Любой из нас может высидеть яйцо. Поэтому мы внутренне считаем себя женщинами, ведь мы рождаем жизнь. Создатель оставил нас помогать вильвам. Это стражи, чей образ ты пытался воссоздать. Ты знал о них? Нет. Я просто решил быть похожим на ангела возмездия. Кто такие ангелы? Думаю, те же вильвы, но в другой мифологии. Вильвов всего 10. Им завещано охранять творение Создателя. Мы их помощники. Когда Создатель покинул этот мир, все было хорошо. Стражи лишь смотрели, как развивается мир Создателя. Но через 12 тысяч лет появилась угроза. К нам стали наведываться рульвы. Злобные твари из другого мира. Они уничтожали все на своем пути. Дошло до того, что под вопросом встало само существование живых существ здесь. Мы, драконы, полностью магические существа, но даже нас рульвы умудрялись убивать. Или большими группами сами, или призывая иных тварей. Как рассказывали наши предки, после тысячелетия кровавых войн у нас в качестве союзников стали появляться демоны. Впервые они появились в замке вильвов. Потом их стало с каждым годом появляться все больше и больше. Как оказалось, демоны живут на Вальзуре. Это мир, расположенный между нашим и Рувалтисом. Вначале они помогали нам, потом принялись нападать на Рувалтис. Причем нападали настолько успешно, что рульвы почти перестали появляться здесь. Наш мир был спасен. Драконов к тому времени в живых осталось только 6. Мы первыми забили тревогу. Из наших яиц перестали вылупляться дети. Мы чувствовали, что причина в изменении магии. Что-то в мире менялось, но никто не понимал что. Вильвы верили нам, но лишь разводили крылья. Так продолжалось порядка 1000 лет. Понимая, что самим не справиться, мы стали искать помощи. Я сама облетала сотни магов с просьбой помочь, но никто ничего не замечал. В последний момент вильвы вспомнили о скользящих. Как-то раз, пока Создатель был здесь, они спросили, к кому обратиться за помощью, в крайнем случае. Подумав, он сказал, что если он будет недоступен, то поможет только скользящий. Вильвы спросили, кто это. Создатель ответил, что это тот, кто видит все разнообразие магии в мире и может скользить в потоках. На вопрос, является ли скользящий Создателем, он неопределенно сказал, может да, может нет. Если скользящий поймет, что я тут сотворил, он сможет вам помочь. Я облетала магов с расспросами об их коллегах. Найти скользящего было непросто. Мы не говорили, что ищем скользящего, только интересовались всем необычным. Все оказалось тщетно. Ничего подходящего мы не нашли. Примерно через 1000 лет случилась беда. Остров, на котором обитают вильвы, накрыл купол. Купол оказался заполнен темной магией. Непонятные темные сущности не выпускали вильвов и драконов за пределы острова. За куполом осталась только я. У драконов своя ментальная связь. Она работает даже сейчас. Пару 1000 лет я пыталась хоть чем-то помочь им. Только все было тщетно. Магия в мире менялась, словно угасая. Стали рождаться темные, люди с доступом к непонятной темной магии. Нападений со стороны рульвов больше не было. Демоны прекрасно их сдерживали, переняв огонь на себя. Мир мог продолжать существование. Что сейчас собственно происходит, без вмешательств извне. Только магия изменилась, она угасает. Пару десятков тысячелетий и все будет кончено. Вильвы не отчитываются перед драконами, но мы думаем, что проблемы начались после появления здесь демонов. Мы не знаем, чем расплатились вильвы за их помощь. Эта плата спасла мир тогда, зато убивает его теперь, только медленно. Сами вильвы не понимают, откуда появились темные сущности. Вильвы не могут навредить обитателям этого мира, так завещал Создатель. Поэтому мы решили, что вильвы допустили ошибку или их обманули. Только никто не понимает в чем, включая самих вильвов. Поэтому они так ждали появления скользящего. Только ты можешь понять, что происходит. Детали сделки с демонами знают только вильвы. Да, значит, мне надо пойти на остров, чтобы расспросить их. Да, Только с острова я не смогу выйти. Скорее всего, не сможешь. Мне очень захотелось уснуть, чтобы поговорить с Зоей. Только она сможет пролить свет на происходящее. Но как назло она больше не появляется. Регрира, ты можешь попросить своих собратьев передать информацию Вильвам? Могу. Пусть передадут, что я жду во сне Зою. Они поймут, о чем я. Хорошо, я сделаю это. Зачем тебе Журик? Ведь если ты магическое существо, он тебе без надобности. К тому же на острове другие драконы живут без него. Ты не видишь, но подо мною яйцо. Я подумала, что жизненная энергия Журика поможет родиться дракону. Помогло. Нет, но изменения есть в лучшую сторону. 500 лет святоши губит людей, таская Журик, чтобы сказать изменения есть в лучшую сторону. Пришлось искренне возмутиться. Не хотел обижать дракона, но как-то странно это выглядело. Возможно, это путь к разгадке общей проблемы. Если перестать приносить сюда Журик, что изменится? Яйцо останется в том состоянии, что и сейчас. Ты можешь на меня рассердиться, но я прекращу поставки Журика сюда. Я не рассержусь, ведь ты поможешь нам. Твою мать, не рассердится она. Зачем мне ведро допинга, если ты, Серый, сейчас все разрулишь и будет нам хиппи-энд? Только у меня хоть кто-то спросил, хочу я в это ввязываться или нет. Я даже до конца не разобрался, что произошло. Какие-то нестыковки не давали мне покоя. Регрира, объясни мне, почему церковники стали гоняться за демонами? Ведь они помогли отбиться от рульвов. За что вильвы натравили на них святош? Это не вильвы. Это я без ведома вильвов рассказала нескольким церковникам о том, что демоны причастны к проблемам. Ты это сделала после того, как вильвов накрыл купол? Да. Гонять темных магов церковников тоже надоумила ты? Да. За что гонять темных? Они появились после того, как магия в нашем мире стала меняться. Их магия происходит от той черноты, что накрыла остров. Получается, что сами вильвы сидят в изоляции. Демонов врагами они не считают, но проблемы пошли от них. Гонение темных – это инициатива обычных магов. Последние 600 лет по наставлению дракона к ним подключились святоши. Темные маги тут точно ни при чем. Они побочный эффект от темного купола, точнее темных сущностей, составляющих этот купол. Серый, тебе важно будет знать. Вильвов было 10, но лет через 100, после появления демонов, один из вильвов пропал. Остальные ведут себя, словно ничего не произошло. Мы это не сразу заметили. Когда заметили, спросили у вильвов, но те сказали, что все нормально. Они не обязаны перед нами отчитываться, поэтому мы только можем догадываться. Какие у вас на этот счет догадки? Никаких. От того, что пропал один вильв, ничего не изменилось. Драконы уже перестали вылупляться, к тому времени, когда мы это заметили. Может, после его исчезновения начались изменения в мире. Не знаю. Никто не знает, когда он пропал. Вильвы могут подолгу не выходить из замка. Эта версия мне нравилась больше. Падший ангел, то есть вильв, снюхавшись с демонами, делает бяку. Портит творение создателя. Остальные вильвы делают вид, что ничего не произошло. Или они отдали собрата в оплату за услуги демонов. Да тут версий сотня. Пока сами вильвы не расскажут, что они замутили, гадать можно до конца дней. Только бесспорным остается факт, что все завязано на демонах. Регрира, почему ты не выберешься из пещеры? Ведь в тебе магии столько, что ты весь остров разнести можешь. Зачем? Как зачем? Чтобы жить. Магия мира угасает, мы вместе с ним. Зачем жить? Я забралась в эту пещеру несколько тысячелетий обратно. Меня случайно нашел монах, которого после шторма выкинуло на остров 600 лет обратно. Он меня уговорил не терять надежду. Я стала помогать церкви, в надежде на чудо. Апа, у девочки затяжной депресняк на несколько тысячелетий. Тут бы психиатра хорошего, да где его взять? Придется самому подрабатывать. Регрира, мне нужна твоя помощь. Поэтому будем выбираться из твоей норы. Я не смогу срастить крыло. Магия не действует. Зачем тебе бескрылый дракон? Я скользящий. Если я сказал надо, будь любезна, делать. Задавать вопросы будешь потом. Вижу, что моя речь не очень ее впечатлила. Но возражать она не стала. Выныриваю в тело. Бархузы с интересом на меня смотрит. Ну что, котяры, посмотрели на дракошу. Можете по острову погулять. Только не жрите никого. Там друзья. Следом за исчезнувшими котами, выхожу на улицу. Святоши ждут с нетерпением. Стазис, штука неприятная, выбора у них нет. Слушайте меня внимательно, раздается мой голос, усиленный магией. Я поговорил с драконом. Мы не враги. Извините за недоразумение. Я сейчас вас освобожу, не делайте глупостей. Нам нужна помощь дракону выбраться наружу, снимаю стазис с людей. Первым делом убираю кусок скалы от входа в пещеру. Просто телепортирую его в море. Дальше нужно расширять проход. Приходится магически удалять часть породы и ставить подпорки. Все, конечно, магическое. Приноровился не сразу. Но вскоре в проходе работал магический горнопроходческий комбайн. Куски камня порталом сбрасывались в море. Вскоре до дракона был проложен прямой туннель метров 5 шириной и метра 4 высотой. По моим прикидкам, зверушка должна пролезть. Впереди оставалась самая сложная часть операции. Освободить тело дракона. Заклинание грызет камень, подпирается свод и так метр за метром вокруг дракона. Хорошо еще, что придавлена только одна сторона. Справился на удивление быстро. Дракон смог приподняться на лапах, чтобы ползти к выходу. Удивительно, как у нее лапы не затекли за столько лет. У дракона под брюхом обнаружилось яйцо. Я ожидал скорлупу, как в фильмах про динозавров показывали. Ничего подобного. Яйцом оказался магический шар около метра в диаметре. Сплошное переплетение магии, как в глазах у дракона. Осторожно подхватив магическими захватами шар, выношу его на улицу. Святоши с восхищением смотрит на дракона и на яйцо. Если яйцо выглядит, как простой переливающийся шар, то дракон производит сильное впечатление. Мощь, хищная грация, глаза наполненные магией. Даже сломанное крыло не делало вид дракона беспомощным. Это страшный боец. Не представляю, как рульвы могли убить такое. Я пока не смог бы с ней справиться. Понять настроение дракона по глазам было невозможно. Сплошной водоворот магии. Я ожидал, что Регрира уляжется на яйцо, но нет, она спокойно устроилась рядом. Чтобы не терять времени даром, решаю пообщаться с драконом в виртуале. Только надо предупредить Святош. Лурин, я буду общаться с драконом. Это может затянуться. Не беспокойте меня. Смотрите, чтобы тело не умерло от истощения. Хотя до этого, думаю, не дойдет. Бархузы бегают по острову, вас не тронут. Вернусь, обсудим с вами сложившуюся ситуацию. Лурин кивнул. Ныряю к Регрире в виртуал. Прикольная особенность. Если я знаю необходимый уровень магии, нырнуть туда не проблема. Но первый раз без помощи Регрира я бы туда не попал. Просто потому, что не знаешь, куда направляться. Представьте слепого от рождения человека. Вдруг он прозрел. Весь мир в ярких красках, все просто замечательно. Ему так вежливо говорят: подайте с полочки розовую баночку. Но человек не понимает, какая из баночек розовая, пока ему не сообщат о названии цвета. Вот и у меня с магией так. Могу нырнуть в любой слой, это я уже понял. Только сколько этих слоев всего? Как найти нужный, если я их описаний не знаю? Все предыдущие были внутри черными, у драконов светлый. Сколько еще есть цветных? Как угадать, в каком месте с этой магией проблема? Регрира, что с твоим крылом? Сломано. Ты можешь передвигаться со сломанным крылом? Портал, может, еще как? Или теперь только пешком? Конечно, могу. Драконы перемещаются как бархузы. Можно и обычным порталом. Тогда чего ты лежала столько лет под обломками? Ты ведь вполне боеспособна. С кем воевать, зачем жить? Грустно сказала девушка. Крылья они не столько для полета, сколько для управления магией. Привычка такая. как пассы у магов руками. Летать, конечно, с крыльями удобнее. Я могу подняться в воздух, но мои движения будут неуклюжими, словно на костылях. Переместиться я могу в любую точку, даже к вильвам, только назад не выберусь больше. Вот как. У меня в союзниках теперь полноценный боевой дракон или дракона, не пойму, как правильно называть. Раз они считают себя самками, то правильно будет дракона. Непривычно как-то, как получится, так и буду называть. В общем, дракон почти полноценная боевая единица. Не уверен, что она мне сможет в чем-то помочь, но пригодится может. Регрира, может, я могу помочь тебе с яйцом? Подпитать его магией? Не знаю. Сомневаюсь, что получится. Магия в мире изменилась. Не хватает чего-то для создания полноценного дракона. Ты не пробовала отложить еще яйцо? Зачем? Я могу уложить яйцами хоть весь остров. В мире не будет больше 20 драконов, так сказал создатель. Как действовал Журик на яйцо? Он немного менял эмбрион. Без Журика ничего не происходило вообще. Только изменения происходят очень медленно. У драконов на острове изменений нет совсем. Тебе нужно находиться рядом с яйцом. Нет, я создаю его из магии. Первое время его нужно напитывать энергией, затем процесс идет сам по себе. Только процесс развития не идет, как надо. Как ты передавала энергию Журика? Клала корни рядом с собой. Сама отталкивала их энергию, отдавая все в яйцо. У Журика есть энергия, конечно, она своеобразная, но есть. Это же паразит, высасывающий из людей жизненную силу. Причем сам куст безвреден, пока на его корнях не появляется клубень. Клубень и есть этот аккумулятор энергии. Откуда ты знала про такое растение? Ведь драконам по идее до травок дела нет, ведь вы давали его демонам. Откуда они знают, не спрашивай. Кстати, ты можешь создавать из магии предметы. Конечно могу, передо мною появился огненный цветок. Здесь все могут, ты в реальном мире это можешь повторить. Нет, это только вильвы могут. В другие слои магии ты можешь перемещаться. Нет, я про них ничего не знаю. Это только ты так можешь. Даже вильвы не могут скользить. Давай сделаем так. Я выйду в тело. Ты тем временем делай себе подпорку для крыла. Пробуй летать вокруг острова. Я разберусь со святошами, затем мы с тобой будем упражняться. Тебе нужно тренироваться. Да и я в твоей магии попрактикуюсь. Потом посмотрим, что можно с яйцом сделать. Выйдя из виртуала, я с интересом наблюдал, как дракона приводит в порядок крыло. Если не смотреть магически, крыло, словно само, возвращало правильную форму. Минут через 20 дракона взлетело. Даже с поправкой на некоторую неуклюжесть, зрелище было красивым. Будь у нее крыло целым, вообще супер было бы. Над островом, словно сумасшедшие, галдели чайки. Я не сразу понял, что произошло. Только позже догадался, что бархузы решили поохотиться. Пришлось звать котов к себе. И тут меня поджидал очередной сюрприз. Я отчетливо разглядел магию бархузов. Если прежде они окутывались, словно размытой дымкой, то сейчас я видел их магию. Это был новый, неизвестный мне спектр. Дабы не терять времени даром, прошу бархузов свалить домой, но сам ныряю в их магию. Спектр внутри незнакомый, новый, но все работает. Заклинание, создание форм, понятная энергетика. Все работало практически, как на моем текущем уровне. Насыщенность энергии примерно такая же. В драконьей магии уровень энергии был аналогичным. Возможно, я достиг уровня концентрированной магии. Теперь могут найтись ее разновидности, но в чем отличие я не понял. Команды также подпитывались желанием. Я не занимался долго, но переделывать ничего не пришлось. На мой призыв никто не откликнулся. Бархузы мимо меня не летали, мне стало неинтересно на этом уровне. Вернувшись в тело, решил проверить одну догадку. Попробовал создать монету из магии бархузов в реале. Монета получилась, только я сразу видел, что на ней нету печати создателя. Значит, просуществует недолго. Пробую создать еще монету из магии драконов. Тот же результат. Монета без печати. Что если сделать из трех видов магии одновременно? Мысленно тянусь сразу к трем уровням магии. Хорошо, что управление одним желанием. Монета появляется. Энергии потребовалось еще меньше. Видимо, три уровня вместе запитывает все гораздо эффективнее. Значит, буду работать сразу с тремя уровнями одновременно. Только в накопитель смесь из трех энергий не закачать. Можно лишь одного вида. Хотя у меня два накопителя. Если в каждый залить свой вид магии, то эффективность значительно возрастет. В реале смогу использовать три вида, на подкачку два. Но теперь, когда я понял, как до магии добираться, новые уровни не за горами. Хотя сейчас два новых уровня мне не сильно пригодились. Еще попробую поработать в ускорении, может, там будут отличия. Отложив изучение магии на потом, решил поговорить со святошами. Лурин, ты как готов к общению? Давно. Только тебя жду. Что думаешь делать дальше? Спрашиваю святошу. Я пока не очень понимаю твой статус, серый. Да так, я всего лишь последняя надежда на спасение этого мира. А демоны? От тебя ведь демоном за версту несет. Кровь зачем-то пьешь демонскую. Это побочный эффект, случайная ошибка. Можешь у дракона спросить. Это что самка? Вы крутитесь вокруг нее 600 лет и даже не познакомились. Изумился я. Она как-то не представлялась. Голос в голове звучит. Откуда нам знать, что это самка? Не совсем самка, но она себя таковой считает. Не это главное, что теперь будешь делать? Не знаю. Раньше была задача, мы прислушивались к советам дракона. Что делать теперь непонятно. Давай я попробую объяснить. Теперь я главный. Дракона со мной заодно. Надеюсь, возражений у тебя нет. Смотря, что ты собираешься делать. Лурин, ты как насчет водки по 100 грамм накатить? Не против. Не знаю, не пробовал. Создаю столик с моими креслами по бокам, затем на стол закидываю водки и дежурные закуски. Повар специально держит для меня закусь на кухне. Тот, что дольше храниться может. Сыр, ветчина, колбаса, лук, грибочки соленые, капустка квашеная. Короче, закладка на усмотрение повара. Ежедневно закладку проверяет. Вот сейчас и пригодилось. Присаживайся, Лурин, указываю на кресло. Лурин с опаской на меня глядя усаживается. Создаю стопарики и разливаю водку. Ну, давай, за знакомство выпьем. Выпили, закусили. Лурин явно к таким напиткам непривычен. Ничего, пусть привыкает. Я попробую объяснить, чтобы ты понял. Мне ничего не стоит стереть Иллину со всеми магами с лица земли. Просто поверь, нет у меня противников здесь. Только не нужно мне это. Так вышло, что от меня зависит будущее этого мира. Причем никто моего согласия на это не спрашивал. Закинули сюда, а дальше будь любезен, помогай. Поэтому, Лурин, у тебя два пути, помогать мне или умереть. Незаметно ставлю святоши подчинение. Мне его размышления о высоких моралях ни с какой колокольни не упали. Я их мир спасаю, он еще будет сомневаться, ага, как же размечтался. Допустим, я тебе верю. Что делать планируешь? Никаких допустим. Ты мне должен верить. Дракону ты верил. Раз он на моей стороне, ты должен мне верить. Или дракон тебе врал? Нет, дракон не врал. Вот и я не вру. Теперь я буду командовать парадом. Ты теперь, товарищ, будешь мне подчиняться. Будем вместе мир спасать. Понял я уже. Что делать будем, спаситель? Давай по пунктам. Первое, прекратить преследование темных. Второе, прекратить преследование демонов. Третье, разогнать каторгу с Журиком. Четвертое, больше не похищать людей. Пятое, отпустить Дузвола. Для начала думаю, будет достаточно. Значит, ты все про нас знал. Все, кроме дракона. Я думал, что вы Журик для демонов добываете. Почему нужно прекратить гонять темных и демонов? Они ни при чем. Проблема в другом. Мне предстоит ее найти и попробовать помочь. Получится? С сомнением спросил Лурин. Не знаю. Драконы и вильвы тысячелетия бьются. Не уверен, что за часок все исправлю. Что-то мы заболтались, давай еще по одной, вторая пошла легче. Лурин понял, что это за напиток, трудно будет. Патриарха убедить и всех остальных, мы ведь столько лет обратное в головы вбивали. Соберешь всех в одном месте, я им все разъясню. Проблем не будет, к тому же не надо все за день делать. Годик или два можно подождать. Пока приказ всем отправишь, не убивать и не мучить темных. Пусть в столицу отправляют. С демонами, думаю, проблем не будет, они здесь не часто шастают. Зачем Дузвола отпускать? Он сам попался. Служит у нас исправно. Никто его не тиранит. С Дузвалом делай, как знаешь, только дай ему отпуск. На пару недель отпусти домой погостить. Вернется, куда он денется? Пришлось пояснять, что такое отпуск. Болталки мои повсеместно внедряйте. Удобная штука для связи. Привыкнешь, удивляться будешь, как без них жили. В общем, программирование помощника патриарха под водочку проходило нормально. Обсуждали детали долго. Все святоши были у меня в подчинении. Уже затемно я предложил отправить всех порталом в столицу. Возражений не последовало, поэтому на острове остался я один. Правда, утром должен был отчалить капитан на своей посудине. Но это уже не в счет. Мне с драконой еще предстояло потренироваться. Не знаю зачем, но навыки лишними не будут. Еще мне предстояло решить, что делать дальше. Были варианты, над которыми предстояло поломать голову. Глава 4. Планы меняются. На острове я провел неделю. Регрира неплохо меня поднатаскала. С ней было хорошо тренироваться. Я мог кидать в нее заклинания в четверть силы. Она спокойно их переносила. Тренировки получались максимально приближенными к реальности. Девушка обучала меня только боевой магии. Это в нее было заложено создателем. Остальные заклинания получались на бытовом уровне. Зато боевая была выше всяких похвал. Находясь в драконьем магическом уровне, ускоряться можно было еще больше, чем прежде. Там проходили отработку на тренажерах, затем закрепляли в реале. Скажу честно, я стал намного круче в плане боевой магии. Более того, я учился сражаться в воздухе. Мои декоративные крылья более таковыми не являлись. Вначале было непривычно, но постепенно приноровился. Сложно было привыкнуть, что крылья можно использовать, как магические и как обычные. Когда наконец освоился, дело пошло на лад. Фигуру, которые в воздухе невозможны по принципам аэродинамики, дополнялись магией. Оставалось только довести действие до автоматизма. Занимались мы с драконой почти все время. Даже ночью не делали перерывов. Я спал по 2-3 часа в сутки. Все остальное время, виртуал с ускорением, бой в реале. Проявилась еще одна особенность. Я теперь выполнял заклинания одной лишь мыслью. Даже многослойные. Представлял результат, и оно срабатывало. Или мое сознание приспособилось к магической части мира, или изменение от того, что у меня доступ на 3 уровня сразу. Больше верю в версию с сознанием. Думаю, оно уловило ритм здешней магии. Теперь у нас полное взаимопонимание. Конечно же, я попытался напитать магией драконье яйцо. Вначале я посмотрел на создание внутри магического кокона. Это был маленький дракончик. Что в нем должно меняться в процессе развития, я попросту не знал. Просто постарался запомнить, как он выглядит сейчас. Все, что я мог сделать, направить дракоши потоки чистой магической энергии. Причем в разных комбинациях. Процедура, проводимая несколько часов, результата не принесла. Понимая, что занятие это бессмысленно, я перестал тратить на это время. Зоя ко мне во сне не приходила. Драконы передали Вильвам мои пожелания. Видимо, те боялись показываться мне на глаза. Не потому, что я крутой маг. Вильвы покруче меня будут. Думаю, они боятся, что я их пошлю куда подальше. Ведь я вовсе не обязан спасать мир. И я совсем не рад, что меня сюда выдернули из дома. Хотя сейчас мой статус в этом мире очень даже ничего. Но начало пути было не самым приятным. Причем выжил я только чудом. сколько раз ходил по краю. Относительно моего текущего статуса, передо мной стоял вопрос, что делать. Ведь я могу просто стоять в сторонке, пока вильвы мне все не объяснят. Даже после пояснений драконы, картинка не складывалась. Угадать, что именно произошло, практически нереально. Исправлять что-либо в магическом плане мира, я не могу. Во-первых, не представляю как. Того же дракошу напитать энергией не получается. Потому, что не знаю, чего ему не хватает. Мало того, что не понимаю, что, так еще и как не знаю. Все, что в этом мире есть, несет печать Создателя. Сырая магия не в счет. В виртуале я могу творить чудеса, хоть города строить. Только перенести в реал, никак. Скользить по уровням магии в этом мире кроме меня никто не может. Кстати, способности такой после переноса у меня не было. Это приобретенный уже здесь навык. Странно, что мне такое под силу, а местным магам нет. По моим догадкам, вильвы таскали сюда людей именно с земли. У нас что, магический менталитет другой? Голова только пухнет от размышлений. Как продолжать жить? Святоши отныне мои союзники. Прятаться, смысла нет. Или есть. Допустим, заявлюсь я в Иллину с неприкрытой аурой. Все маги будут стоять на ушах. Сделать мне ничего не смогут. Но в покое не оставит. Хотя бы потому, что непонятно, чего от меня ждать. Меня попытаются привлечь в союзники, либо убрать. Ни один правитель или влиятельная группировка типа магов не потерпит непредсказуемую силу под боком. Союзник или противник, кот в мешке никому не нужен. В общем, показывать открыто мои способности не стоит. Много моих людей внедрено в различные места. Была ведь цель – собирать информацию о святошах. Своих людей я не брошу. Можно всех собрать в одном месте и зажить нормально. Обустроить крепость, собрать свою мини-армию. Денег от болталок хватит на все. Сейчас, когда продажи пойдут в церквях, проблем вообще не будет. Неплохой вариант. Случись, что со мной, люди смогут жить спокойно и обеспеченно. Если получится, обжить темный лес, поселимся там. Получалось, что ради своих людей придется заниматься легальным бизнесом. Можно будет допускать больше вольностей. Святоши будут смотреть на мои дела сквозь пальцы. От магов с правосудием отделаюсь, списав все на хозяина. Да и жить будет интереснее. Просто сидеть без дела быстро наскучит. Дракона может оставаться на острове. В случае чего позвать ее смогу всегда. Портал ей доступен, в отличие от меня. Пользы мне от нее, кроме боевой тренировки, никакой. Может, когда выяснится, что за проблема у них, пригодится дракона. Пока она может стать только связником между мною и вильвами. Решив, что недели плотных занятий более чем достаточно, я стал собираться домой. Встал вопрос связи с драконой. В магическом плане мы с ней могли общаться без проблем. Только я в этом плане нахожусь не всегда, в отличие от драконы. Нужно как-то организовать связь между двумя уровнями магии. Тогда она сможет передать мне вызов на болталку. Возился долго в ускорении, пока создал постоянный канал между уровнями. В итоге, дракона могла вызвать меня через болталку. Загрузив свою тушку в самолет, отправился в Иллину. Приятным приобретением стало увеличение скорости полета. Почти в 3 раза. Забор энергии из 3 планов сразу сказался на характеристиках самолета в лучшую сторону. По пути придется залететь в Дафру. Тут совсем рядом. Город расположен в устье реки. Крупный порт превратил город в северную столицу страны. Меня не особо волновали достопримечательности Дафры. В мои планы входило посетить коменданта городского гарнизона. Суровый вояка, знатный вельможа. Барон Сурдилмак был человеком, известным в городе. Большое состояние, из древнего рода, человек чести. Любой почтет за честь познакомиться с ним. Только мне он нужен для совсем другой цели. Могу я видеть барона Сурдилмака? Обратился я к секретарю в приемной. Как о вас доложить? Серый. Просто Серый. Да. По какому вопросу? Хочу поговорить о его дочери, Глаза секретаря сделались круглыми, словно блюдца. «Я сейчас доложу», — дрожащим голосом пробормотал он, скрываясь за дверью. Ровно через 7 секунд он выскочил обратно. «Барон готов вас принять». Высокий статный мужчина приветствовал меня стоя. Его лицо не выдавало волнения. «Присаживайтесь, Серый», — указал он рукой на стул. «Я вас внимательно слушаю», — сказал он, устроившись в кресле напротив. «Пришел к вам с вестями об Нине. Я смогу вернуть ее домой в скором времени». Барон слушал меня молча, лишь желваки шевелились на его щеках. «Но есть одна проблема. Ваша дочь пострадала от действий маньяка. Она долгое время находится в магическом сне. Последние воспоминания будут стерты из ее головы. Но залечить шрамы быстро не получится. Поэтому я зашел, чтобы согласовать наши действия. Вы представитель похитителей?» «Нет, я тот, кто решил проблему. Что вы просите за помощь?» «Ничего. Где моя дочь сейчас? Этого я вам не могу сказать. Я доберусь туда через некоторое время. Когда память вашей дочери будет очищена от страшных воспоминаний, ее можно перенести к вам порталом. Дальше вам придется соврать ей по поводу шрамов на ее теле». «О каких шрамах вы говорите?» «У нее порезана грудь, много шрамов на теле. Побои на лице, думаю, уже прошли. Вы точно говорите о моей дочери? Под ребрами слева у нее родимое пятно. Могу нарисовать форму». «Не надо. Я вам верю. Вы сможете сказать мне, кто это сделал?» «Нет. Я его убил своими руками. Если вам будет легче, то сначала выбил глаз. Встретив через год, отрезал все пальцы на руках по кусочкам. Затем убил. Вы жестокий человек. Преступник заслужил это. Вам нужно будет придумать убедительную историю для дочери. Когда она очнется, у нее не должно быть повода копаться в воспоминаниях». «Я вас понял. Что еще от меня требуется?» «Нужно согласовать место, куда ее переместить порталом. Она будет спать. Проснуться ей лучше в своей постели. Вам нужно видеть место». «Нет, нужно, чтобы вы в тот момент были рядом. Как вы мне сообщите, купите болталку в амулетной лавке. Я вам позвоню. Я слышал, там необходимо знать номер болталки человека. На этот счет не беспокойтесь. Я предупрежу вас заранее». Я встал, чтобы удалиться. «Если все будет так, как вы сказали, как я могу найти вас, чтобы отблагодарить? Мне ничего не нужно. Если будете в столице, поспрашивайте, как найти Серого, меня многие знают. Будете с Униной, я с удовольствием на нее взгляну». Покидая кабинет барона, я поражался его выдержке. Не знаю, поверил он мне или нет, только выбора у него нет. Держался мужчина хорошо. Надеюсь, не подведет. Я сделал, что мог. Можно двигать домой. Дома меня ждали с нетерпением. Пока был на острове, я полностью отключил болталку. Включил ее, только когда сел в самолет. Пока летел, просматривал сообщения. Стоящим было только происшествие в моей усадьбе. Нападение графа, это, конечно, весело. По этому поводу меня срочно хотел видеть Бургас. Когда я вошел в дом, Бургас уже поджидал меня.